История со свихнувшимся техником наделала много шума. Майору и его бойцам объявили благодарность. Олег стал героем, а все СБ получило разнос. Артем отнесся к этому философски. Заслужили. Теперь его бойцы дежурили на всех объектах, которые считались режимными. Арсенал, гараж и так были под постоянной охраной. На расширенном совещании куратора и двух силовиков было решено взять под постоянную охрану реакторную и лабораторию вирусологов. Их теперь стерегли как алмазный фонд. Истинную причину сдвига по фазе Гашина умолчали, опасаясь прецедентов. Ольга загрузила мозгоправов, и теперь каждый обитатель Ковчега обязан был раз в неделю проходить психологический тест. На утро следующего дня майора ждал неприятный сюрприз. Звонок в дверь вырвал его из сна слишком резко. И он, как ни пытался, не смог вспомнить девушку, которую только что видел во сне. Минуту молод соображал, кто может ломиться к нему в 7 утра, но ответа так и не получил. «Ева, изображение коридора». Экран мгновенно вспыхнул и вывел картинку с камеры над дверью, возле которой стояла высокая полноватая женщина лет 40 и такой же пухленький невысокий мужичок. Майор, натянув штаны, пошел открывать. К тому же посетители не переставали звонить, а это уже порядком раздражало. «Чем обязан?» – поинтересовался он, распахивая дверь, и был буквально выдавлен обратно в комнату диким напором парочки. «Что вы о себе вообразили? Что вы себе позволяете?» – влетел следом за колобкообразным мужем, закричала женщина. «Тупой вояка! Как вы посмели?» «Я смогу объяснить, если вы расскажете, кто вы и что вас сюда привело», – застывая словно фонарный столб, произнес майор. Толстячок попытался налететь на него снова, но был слегка ошарашен монолитностью хозяина. Видимо, ему показалось, что тот просто врос в пол. Парочка замерла. Они не рассчитывали встретить подобные отпоры, растерялись. «Итак, вернемся к моим вопросам», – сложив руки на груди, произнес молот. «Кто вы и что я вам сделал?» «Вы втянули нашего сына в опаснейшее предприятие», – выпалил Колобок. «И он убил человека!» – уперев руки в бока, добавила его жена. «Мой замечательный мальчик – убийца!» На мгновение майор растерялся. Он хотел сегодня зайти к родителям Олега и все объяснить, и теперь не знал, что сказать. Извиняться глупо, отпираться тоже. «Он не убийца!» – наконец все взвесив, произнес майор. «Да, мне жаль, что он столкнулся со смертью так рано, но другого выхода не было. Иначе ковчег был бы взорван, и все находящиеся здесь, включая вас и меня, погибли бы. Так что ваш сын – герой. Да, он убил врага. Когда-нибудь все равно бы пришлось, если он выбрал путь солдата, то рано или поздно все равно бы убил. Так что примите как должное, что ваш сын спас сотни людей». «Да плевать на людей! Это вы виноваты!» – снова завизжала женщина. Видимо, в этой семье она была главной, поскольку ее муженек только кивал или пытался что-то делать своим двойным подбородком. «Наш мальчик заработал себе это место своей головой. Мы обязаны ему нахождением здесь. Он гений, надежда российской науки, а вы...» Она задохнулась. Странно. Мечислав думал, что кто-то из них получил билет на ковчег за какие-то достижения, а оказалось, что вся семья обязана старшему сыну. Теперь он снова растерялся. На одной чаше весов был юный гений, на другой – его желание стать воином. Возможно, это пройдет, а если нет? Парень погубит свой талант ради того, что могут делать другие менее одаренные люди. Он понимал Олега. Мальчишку увлекла военная романтика, перед его глазами последние недели были примеры настоящих солдат. Парень не мог не клюнуть на такой манящий горизонт, за которым медали и воинская слава. Но молот вспомнил их разговор в генераторной. Парень говорил серьезно, он действительно желал стать защитником, настоящим солдатом. «Я поговорю с ним, может, он меня послушает, но…» Парочка, стоящая в прихожей, замерла, затаив дыхание. «Но если он изберет путь воина, я не буду ему мешать. Каждый выбирает для себя женщину, религию и дорогу», – процитировал он строки из песни Виктора Берковского. И если он выберет этот путь, я советую вам не лезть к нему, иначе вы его потеряете». На мгновение ему показалось, что женщина взорвется, причем в прямом смысле этого слова. Она покраснела, сделала глубокий вдох, собираясь выпалить очередное обвинение. Но совершенно неожиданно вмешался ее муж. Он ласково, с безграничной нежностью положил свою ладонь ей на плечо и тихо сказал: «Майор прав, милая. Наш сын уже заслужил право делать свой выбор. Если он выберет службу, он и там станет лучшим, и мы сможем им гордиться. А если он вернется в науку, то будет и дальше блистать. Но это только его решение. Пойдем. Майор, я надеюсь на вас, попытайтесь его отговорить. И если это не удастся, позаботьтесь о нашем мальчике. Его голова стоит всех сокровищ мира. Это не просто слова. Он действительно надежда. Если он выберет путь солдата, то не навсегда. И придет время, когда микроскоп снова сменит автомат». И они молча вышли за дверь, оставив растерянного молота стоять посреди прихожей. Спать уже не хотелось. Виртуальное окно показывало великолепное солнечное горное утро. Кстати, горный пейзаж молот опознал на 100%. Это был Домбай, только дикий, незнакомый, без толп туристов, горнолыжников и альпинистов. Окно было довольно реалистичным. Впервые за последние несколько лет майор видел белый снег, а не серую московскую кашу, в которой химии больше, чем осадков. Что ж, пора в душ и за работу. День будет напряженный. С утра суворовский класс, потом тренировка с группой. До обеда они будут отрабатывать взаимодействие различных групп под руководством Димы. А вечером день рождения Аркадия. Подарок майор уже приготовил. Он выцыганил у Шеста еще один новейший ноутбук с Евой. В медблок коллегу идти не пришлось. Парень пришел на занятие в специальном сапоге, в котором болтыхалась какая-то жидкость, способствующая сращиванию костей. Все уже были в курсе произошедшего и встретили парня аплодисментами. Все, кроме Ярослава. Он сидел в конце класса и с ненавистью наблюдал за тем, как его противнику достаются поздравления и поцелуи Оксаны. Робкий, неумелый, но все-таки не ему. Через 5 минут восторги стихли, Олег сел на место, и майор смог начать лекцию, касающуюся ориентирования на местности и определения расстояния до объекта по известным ориентирам. Олегу он незаметно подмигнул, и парень улыбнулся. Видимо, подростковая психика справилась со стрессом, и парень вернулся в свое обычное состояние. После лекции у него осталось полчаса, и он решил не откладывать разговор с воспитанником в долгий ящик. «Олег, со мной говорили твои родители». «Представляю, как кричала моя мама», — ухмыльнулся парень. «Это вряд ли можно назвать разговором». «Это не важно. Почему ты скрыл, что именно ты являешься обладателем билетов на ковчег и надежды науки? Кстати, в каких дисциплинах ты хорош?» «Физика, химия, математика». «Солидный список». «Мама просила вас отговорить меня? Она хочет, чтобы я вернулся к научным изысканиям?» Молот кивнул. «Пойми, то, в чем ты хорош, делают единицы, а стать солдатами могут тысячи. Ты уверен, что поступаешь правильно? Я не буду тебя отговаривать, это только твое решение. Но учти, служба не так романтична, какой ты ее представляешь. Это работа. Тяжелая каждодневная работа в грязи, с кровавыми соплями через «не могу». И чаще всего результат этой работы – деревянный ящик и орден на подушке. А иногда не бывает даже ящика. Хотя, скорее всего, это бывает даже чаще, чем салют из карабинов. Так что подумай. Хорошенько подумай. «Я уже решил», – твердо произнес Олег. В его глазах не было детской наивности. У 15-летнего парня были глаза взрослого зрелого человека. «Я буду солдатом. А когда смогу – ученым. Возможно, настанет время, когда я сниму камуфляж и отложу в сторону автомат, надену белый халат и сяду за чертежи. Но сначала я буду солдатом». «Что ж, я рад, что ты сделал выбор. Он твой и ничей больше. Может, я его и не одобряю, но принимаю». «Спасибо, Мечислав Дмитриевич. Я думал, что этот разговор будет намного сложнее». «Ладно, Олег, мне пора. Завтра увидимся». «Всего хорошего». И парень похромал к выходу, смешно выбрасывая вперед поврежденную ногу и опираясь на палочку. В коридоре его ждала Оксана. И Ярика нигде видно не было.